Глава 25. Время никогда не течет с одной скоростью. Ему плевать на календарь. Я помню момент, с которого оно полетело с огромной скоростью. Это было утро и лицо Артема. Он помог мне спуститься в подземную парковку, где ждал кортеж черных машин. Меня посадили в высокий внедорожник, пригласив на заднее сиденье. Я выдохнула полной грудью и почувствовала, как хлопок закрытой дверцы прошелся по нервам. Как черта. Водораздел. Как прощай. Так и случилось. Я попала из одних рук в другие. Сперва я не уловила разницы. На точке меня встретили такие же машины. Грозные, черные, безумно дорогие. Кажется, их даже было столько же. Меня просто-напросто пересадили из одного внедорожника в другой и повезли в загородный закрытый поселок. Люди Самсонова напоминали людей Чертова. Вокруг были охранники с холодными лицами, в которых легко было запутаться. Потом дорога, молчание, ожидание. Меня не тянуло спрашивать хоть что-то, и так было ясно, что меня везут к отцу. Значит, сделка прошла, а Чертов получил свои драгоценные активы. И славно, черта, водораздел, прощай. Я повторяла эти слова до тех пор, пока за окном не показался высокий забор. Автоматика распахнула коричневые ворота, и кортеж нырнул на территорию, которая напоминала ухоженный парк. Я впервые увидела отца через несколько мгновений. Он быстрым шагом сошел с крыльца с каменными ступенями. Водителю пришлось тормозить раньше времени, а охраннику экстренно спрыгивать на асфальт, чтобы успеть распахнуть дверцу перед боссом. «Таня!» — выдохнул крупный мужчина с седыми волосами и протянул ко мне ладони. Я едва узнала в нем Самсонова с фотографий. Он действительно сдал. Но дело было в другом. Он был растроган и выглядел уязвимым. А на фотографиях он был волевым, жестким человеком с тяжелым взглядом. «Он ничего не сделал?» Самсонов отстранился и пробежался взглядом по моему силуэту. «Этот подонок, он...» «Нет, все хорошо». В глазах Самсонова заблестело облегчение. Тут Чертов не соврал. Я остро ощутила это в следующие дни. Отец действительно был готов сдувать с меня пылинки. Он окружил меня невероятной заботой, защитой, расспрашивал о каждой мелочи из моего прошлого и смотрел так, словно всю жизнь ждал, что я появлюсь в его жизни. Он не знал о моем рождении, даже не предполагал, пока к нему не явился человек Чертова с документами. Так и закрутилось колесо. Самсонов выполнил все условия сделки и сильно потерял в деньгах и влиянии. Но его это совершенно не волновало. Наоборот, рядом с ним я чувствовала, что он отдал бы и больше за меня. Мы с отцом видели разную жизнь, но оба понимали ценность семьи. Примерно так, как понимает ценность воды, заблудшей в пустыне. «Я потерял много лет», — как-то признался мне отец. «Сам не заметил, как жизнь пролетела. Думал, что всегда будет время, что еще отойду от дел, что поживу по-другому». Он качнул головой. «Когда прихватило здоровье, испугался. А тут ты». Он немногословен, но по его глазам можно понять многое. Я не сужу отца за его криминальное прошлое, не лезу в него. Это его выбор и его грехи. Ко мне он добр. Я его единственная дочь, и мне достались черты лица его мамы. Для меня только это имеет значение. Тем более я сама тянусь к нему. Отец говорит «да» на мои просьбы. Его юристы подняли архивы, и я смогла побывать на могиле своей матери. Я попросила никогда не заговаривать при мне о Чертове или Лаврове, и он держит слово. Хотя с каждым месяцем молчание дается ему сложнее. Я взяла с него слово прежде, чем призналась, что беременна. Потом мне пришлось добавить, что ребенок от Чертова, чтобы отец не думал на Лаврова или другие ужасы. Он и так беспокоится за меня. Но он все же отпустил меня в Волгоград, пусть из команды сопровождения. Через 3 месяца поездка стала возможна. Его служба безопасности дала добро, и я полетела в родной город. Я соскучилась по солнцу, по любимым улицам, где каждый дом — архитектурный памятник, по своей кондитерской и прогулкам по набережной. «Ой!» — девушка за кассой вскрикивает от удивления. «Татьяна!» — добавляет растерянно. Я улыбаюсь ей, вспоминая, как утверждала ее на должность продавца по видеосвязи. Она заменила другую девочку, пока я была в Москве. «А Лариса здесь?» «Да, она отошла на минутку». Девушка опускает глаза и замечает мой округлившийся живот. «Я сейчас ей позвоню, потороплю». Я киваю и прохожу к первому столику. Жадно оглядываюсь по сторонам, проверяя свое скромное заведение. Я старалась держать руку на пульсе, но все же видеть собственными глазами — другое дело. Первое впечатление мне нравится. В запустение кондитерская не пришла, уже хорошо. А новая вывеска вовсе отличная. Шрифт лучше, читается легко и смотрится стильно. Это уже человек отца постарался. Самсонов не смог остаться в стороне и поделился связями. «Люди есть?» Спрашиваю продавца, заглядывая в подсобку. «Да, тут неподалеку стоянку электросамокатов поставили. К нам теперь за перекусами забегают. Боксы с бутербродами улетают». Девушка довольно улыбается. «И заказов на дни рождения много. Лариса нового СММщика нашла для инсты». «Я видела», — киваю. Страница ожила. «А вы ребеночка ждете?» Она неожиданно меняет тему и улыбается еще ярче. «Я вас поздравляю!» «Спасибо!» Я оглядываюсь на звук колокольчика над входной дверью, которая впускает внутрь Ларису. Она возбуждена и не замечает меня. Все огненные эмоции достаются девушке за кассой. «Ты видела, что там творится?» Бросает Лариса на одном выдохе. «Всю улицу перекрыли, ни пройти, ни проехать, зла не хватает». «И почему перекрыли, Ларис?» Она оборачивается ко мне и замирает от удивления. Девчонка явно поторопила ее, но не написала, что начальница явилась. «Ох!» — выдыхает Лариса пораженно. «Какой-то олигарх московский хочет весь квартал снести. Построить ему что-то приспичило». Словосочетание «олигарх московский» мне не нравится. По нутру проводят чем-то острым, я даже ежусь. Я подхожу к Ларисе, выглядывая на улицу через окна в пол. «Вон, на той стороне», — подсказывает она. «Смотрите, сколько места захватил! Этому варвару все мало, прямо напротив нас!» Она обреченно выдыхает. «И как я не заметила?» Шепчу, а потом вспоминаю, что водитель высадил меня с другой стороны. «Скоро все заметят», — отзывается Лариса упадническим голосом. «У нас только-только рост пошел, а теперь людей меньше станет. Кому охота через пыль и шум ходить за пирожными? Это сейчас только ограждение поставили, а скоро техника приедет, ломать начнут». «А эти дома разве можно трогать?» Я указываю на малоэтажки. Они не тянут на культурное достояние, но монументальные карнизы в стиле классицизм дают слабенькую надежду. «Видимо, договорились». Лариса пожимает плечами. «Татьяна, вы в Москве связями не обзавелись? Они бы сейчас очень пригодились». Она подшучивает, бросая обреченную улыбку в мою сторону, после чего разворачивается и идет разбирать подарочные упаковки. Я же остаюсь у окна. Связями я обзавелась, хотя и назвала бы это по-другому. Но Самсонов сильно потерял в бизнесе, чтобы забрать меня, и я сомневаюсь, что ему стоит ввязываться в новое противостояние. Ему бы отойти от сделок, которые ему навязал Капо. Да и кто соперник? Кто-то наглый, амбициозный и влиятельный, чтобы вот так стереть целый квартал недалеко от центра. Я вдыхаю полной грудью, заставляя себя успокоиться. Тоже переключаюсь на коробки, которые привезла с оптовой базы. Физический труд отвлекает, особенно если им заниматься с Ларисой. У нее множество историй, новостей и слухов. Она превращает отчет подчиненного в увлекательную историю, не забывая то и дело бросать проклятие в сторону стройки. «Нет, всего второй покупатель зашел», — вспыхивает она вновь. «Все их ограждение! Устроили зону боевых действий!» «Я узнаю, что можно сделать». Лариса не понимает, что здесь можно сделать. Я бы тоже так думала несколько месяцев назад, но все же знакомство с отцом оставило свой след. У меня впервые появилось ощущение крепкого тыла. Даже если я не обращусь к нему за помощью, я все равно чувствую себя увереннее. Запасной план зачастую нужен, только чтобы он был. Так легче. Ближе к вечеру меня забирает водитель. Я прошу его проехать вдоль улицы, которую отдали под снос. Надеюсь увидеть информационные таблички, что собираются строить и какая организация. Но ничего нет. Тогда я открываю местные новостные порталы, где тоже ничего нет. Ни одного возмущения от либеральной прессы, которой обычно достаточно одного дуновения не в ту сторону, или хотя бы коротенькой заметки о переменах в районе. Чудно. Цежу, откидываясь на спинку. У этого варвара все схвачено. Я напоминаю себе, что мне нельзя волноваться. Ладонь сама опускается на округлившийся животик. Я ласково провожу и чувствую, как меня отпускает. Все проблемы уходят на второй план. Главное, чтобы с малышом все было хорошо. Нужно поужинать, хорошенько выспаться и уже завтра попробовать что-то придумать. А утром случается звонок. Я выключаю зубную щетку и подношу сотовый к уху. «Да, Игорь?» Я хмурюсь, потому что юрист из компании отца набирал меня всего раз. «Доброе утро, Татьяна Викторовна». Он откашливается. «Простите, что так рано. Я не смог дозвониться до вашего отца». «У него должна быть встреча в комитете. Вроде бы сегодня». «Понял». Он что-то кидает другому собеседнику поверх динамика. «Мне в любом случае нужно переговорить с вами тоже. Пришел запрос от организации, которая занимается стройкой в Волгограде, рядом с вашей кондитерской». «Ох, хорошие новости с утра». Я прикрываю глаза, но все же включаюсь в разговор. «И что они хотят?» «Встречу». Они хотят переговорить со всеми бизнесами, которые могут пострадать из-за их строительства. Вы тоже в списке. Может, вы пошлете кого-нибудь туда? В этом как раз загвоздка. Они странные и требуют присутствия непосредственно владельцев. И правда странно. Я ощущаю, как внутри снова скребет, словно важная догадка хочет вспыхнуть в мозгу, но я упорно сопротивляюсь. «А чья это организация?» «Сейчас». Юрист шелестит бумагами. «Владислав Муратов. Впервые слышу. Но это явно чья-то дочка. Фирма только зарегистрирована. Мой помощник сейчас разбирается с документами, старается докопаться до настоящего хозяина».